Глава 16. В километрах в 60 от Риги, вправо от автострады, ответвляется довольно плохая дорога. Ни бог, ни строители не позаботились о ее покрытии. Здесь расплылись огромные лужи, но грунт твердый, и мы плывем по ним, как в лодке. Вскоре кусты ивняка вдоль канав кончаются, за ними виднеются заросшие поляны, и, наконец, мы въезжаем в сосновый бор. Пошел снег, но снежинки, упав на раскисшую от осенних дождей дорогу, сразу тают. «Разве поблизости нет ни одного дома?» — спрашивает Ивар. «Где-то, говорят, дальше есть. Автобус тоже здесь ходит, но редко», — отвечает Илга Несалп. «Я всегда шел берегом реки напрямую к шоссе и там голосовал. Это совсем недалеко». Мальчишка сидит между мной и Иваром. За рулем Саша, Вилманис рядом. Сидит, покусывает спичку. Говорит, бросил курить, и это помогает. «Кто ему, бедняге, сказал такую глупость?» На заднем сиденье 10-местного микроавтобуса «Латвия» трясутся два понятых, которых мы прихватили на всякий случай, чтобы не пришлось искать среди соседей. Они наметили рейд по магазинам, но на предложение ехать с нами откликнулись сразу. Оба молодые, и, конечно, стучать костяшками счетов на складах куда скучнее. Это опытные и сознательные ребята, так их охарактеризовали коллеги, смысл жизни видят в борьбе за полную меру, полный вес и полную сдачу в торговой сети. Меньшего ростом в клетчатом полупальто с капюшоном и галунами на животе зовут Видвудом, а как второго не помню. «Тут под горкой будет еще один поворот вправо», — говорит Алп. Саша тормозит прямо посредине лужи. «Что делать?» — спрашивает он меня. Поняв, что я не догадываюсь, что он имеет в виду, продолжает. «Под горкой сухо. Снег словно одеяло. Заметят, что тут ездили, развернутся и были таковы. Переезжай горку и ищи просеку, где свернуть в лес. А мы пойдем дальше пешком. Сразу лезть не стоит. Сначала посмотрим издали». Продолжая управлять одной рукой, другой он достает из вещевого ящика большой, очень сильный бинокль. «Скажи шефу, чтобы готовил прибавку к зарплате. Думай тут обо всем за вас. На, держи». Алп ведет нас на удачу, но думаю, что в верном направлении. Когда мы вышли из машины, он показал пальцем в сторону, где, по его мнению, находится хутор Ценес. Мы продираемся сквозь ельник и мелкий кустарник и внезапно выходим на дорогу к пастбищу. Здесь тоже порядочные заросли, но идти легче. Наконец слышим, впереди журчит вода. Путь преграждает ручей. У нас нет резиновых сапог, чтобы перейти вброд. Вода слишком поднялась, поэтому расходимся в обе стороны в надежде найти какие-нибудь мостки или место поуже, где можно перепрыгнуть. «Это, наверное, та самая речушка», — говорит мне Илганис, словно мы вместе с ним были в туристическом походе. «Хутор стоит на самом берегу. Там когда-то была мельница. Винард говорит, что ловил здесь форелей. Он хотел частично восстановить мельницу, сделать небольшой заслон, чтобы поднять воду до уровня старого пруда и установить колесо с трансмиссией, которое медленно вращало бы стол для гостей в предбаннике сауны. Там, где сейчас он разбирает машины? Да. Как он сумел обзавестись таким хутором? Говорит, мать получила в наследство, но, скорее всего, купил. Разве речка такая мелкая, что вы ее могли переехать? Нет. Винард на всякий случай сделал мостик. С опушки открывается панорама на запущенные поля с редкими дубами. Справа большое здание из тесанных валунов, Оконные проемы выложены красным кирпичом, слева дорога, которая ведет к покосившемуся сараю. «Рассказывай», — говорю я Илганису, но Саша прерывает меня. «Подожди. Времени достаточно. Пойдем в сарай. Там не будем бросаться в глаза, да и двор оттуда как на ладони». «Ты надеешься там что-нибудь найти?» Вилманис продолжает покусывать спичку. «Я так и не понял, что он хотел этим сказать. Считай, что я просто хочу прогуляться, если там не заперто». Сено в сарае сухое и душистое. Сарай, наверное, не является частной собственностью, а сено в нем, безусловно, чье-то. Никаких железок тут не видно. Сарай расположен слишком близко к хутору, чтобы Винард стал здесь что-то прятать. Дверь мы оставляем полуоткрытой, и Илганис Алп издали показывает нам старую мельницу, словно гид экскурсантам из дальних городов, развалины крепости, церквей и другие исторические памятники. Саша обстоятельно рассматривает все в бинокль и время от времени спрашивает, что это за пристройка там за углом. А дверьми сбоку разве не пользуются? Таким образом, он выясняет, где погреб, где колодец и гравий, но вряд ли ему удастся воспользоваться этими сведениями. «На машине я въехал, значит, во двор», — повторяет Илганис, так как на миг упустил нить рассказа. «Остановился и пошел за ключом от больших дверей. Он спрятан в одной из мелиорационных труб, которые сложены за домом. Прошлой весной Винард собрался строить коптильню и зарабатывать копчением кур и мяса. В Потребсоюзе ему обещали, что мяса будет сколько угодно. Мать у него скоро пойдет на пенсию, сможет продавать на рынке. Но так и не построил. Когда я вернулся, тот мужчина... Грунский? Да, Грунский. Он со своим мешком уже вышел из машины. О мешке ты нам ничего не сказал. Наверное, забыл, да вы и не спрашивали. При нем был такой грязный мешок, и на дне его что-то стучало. Как стучало? Ну, не знаю, не очень громко. Не так, как железо или детали, скорее всего, там были инструменты. Он же печник. Мы с Иваром переглянулись. Я отпер дверь и загнал машину в гараж, то есть в большое помещение. «Хозяина еще нет», — сказал я. «Вам придется немного подождать, а мне надо мотать обратно в Ригу». А Грунский? Ничего. Сказал, что погуляет, осмотрится. Я попрощался и пошел берегом речушки. «За сколько минут можно дойти до поселка Иговниеки?» — спрашивает Саша. «Ну, если быстро идти, до шоссе минут 20, и там еще минут 5. Я на автобусную остановку никогда не хожу, голосую и всегда доезжаю быстрее. Грузовые берут охотно, если в кабине есть место, особенно те, которые ездят в дальние рейсы». «Уточним, молодой человек», — говорит Вилменис. Спички в зубах уже нет, и пышные черные усы делают его лицо суровым. «Ты загнал машину в большое помещение и оставил. А дверь?» «Дверь я прикрыл, но не запер. Винард сказал, чтоб я не запирал». «И больше ничего ни ты Грунскому, ни он тебе не сказали?» «Он спросил только, где глина. Я ответил, что не знаю, пусть посмотрит сам или спросит хозяина, когда тот вернется». «Да-да», — ответил он, — «мол, прогуляется и посмотрит сам». Что же такое увидел Грунский, из-за чего Винард отправил его на тот свет? «Когда ты поставил машину, в доме все было как обычно? Может быть, что-то изменилось? Расскажи, как выглядит он внутри. Я что-то плохо представляю себе. Не упасть бы в обморок от удивления, когда мы туда войдем». Илганис Алп пожимает плечами. «Ничего особенного там нет. Очень большое помещение с высоким потолком, глинобитный пол, стены из тесаного камня, оконца маленькие. И под самым потолком, так что рукой не достать, есть электричество. В потолке крючки, и Винерт закрепил на них блоки, чтобы можно было поднять машину и удобно работать. «Сколько времени у вас уходило на разборку?» «Много. Иногда даже полдня. Но обычно я не участвовал. Винерт сам разбирал и раскладывал по ящикам. Он очень аккуратный». «Уточним еще раз, молодой человек». Вилманис зашевелил черными усами. «Насколько я понял, большое помещение выглядит как гараж. Там есть полки и слесарный стол с тисками, там есть ящики для деталей карбюратора и ящики для коробок передачи, а к стенам прислонены стекла, двери, брызговики и разные детали из жести». «В большом помещении Винерт ничего не оставляет. В доме есть две комнаты поменьше, в одной хранятся детали, а в другой можно переночевать». «Значит, ни столов, ни стульев, ни... А кузова? Или то, что остается от кузовов?» «Я не знаю, может, он увозит их куда-нибудь в лес и бросает там». «Да почти ничего не остается, если аккуратно разрезать автогеном. Это помещение Винерт задумал перестроить под зал для гостей, а за перегородкой сауну. В одном месте там проходит дымоход». Но пока что там голые стены. Пара табуреток и стол в углу, больше ничего. Саша ловко взбирается на выступ стены и начинает искать щель в досках, сквозь которую можно было бы наблюдать за двором хутора. Находит, пытается ее расширить, и вдруг падает навзничь, в сено, как мальчишка. Какое душистое! Вам не понять этого, жалкие горожане. «Слезай, времени ждет», — с упреком говорит Вилманис. «Будем искать сейчас... Или приедем утром?» «Надо возвращаться к машине». Саша спрыгивает с выступа. «Тут все равно нам больше делать нечего». И слегка подмигивает мне. Нужно переговорить с глазу на глаз. Когда гуськом возвращаемся по старым следам, мы оба тащимся в хвосте. «Я хотел бы остаться, если не возражаешь», — говорит Саша. «Зароюсь в сено по самую шею и через щель буду наблюдать за хутором. В Иговнияке есть телеграф. Он работает круглосуточно, значит, смогу позвонить. 25 минут, и я дозваниваюсь до вспомогательных сил. На совести этого Винерта много всего. Надо схватить с поличным. Если он работает с таким размахом, как рассказывал малыш Алпик, то он либо совсем ослеп от жадности, либо думает, что подстрахован от провала. Отпираться будет долго и упорно. И это касается не только нас с Вилманисом. Грунского ведь нашли не здесь, а в Риге. К тому же прошло много времени, выпал снежок. Попробуй докажи». Я думаю о знаменитом выражении шефа: «В кино все сложно, в жизни просто». Какие только версии мы не перебрали. А видишь, как все банально оказалось. Винерт хочет сложить камин и приглашает Грунского на халтуру. Пока хозяина нет дома, печник всюду сует нос. И соображает или замечает что-то, что ему не следовало ни замечать, ни соображать. Но Грунский думает иначе. Наглости ему не занимать. Он всегда заставлял других заботиться о его благополучии. Такой своего не упустит. Однако на сей раз случай оказывается для него роковым. Что-то не стыкуется. Не стыкуется, соглашаюсь я. Но, кажется, мы недалеки от истины. Может быть, думай. У тебя у самого голова на плечах. Но я должен схватить Винерта с поличным. Ради этого я готов провести в сене хоть неделю. Мне вспоминается недавно показанный по телевидению многосерийный боевик с погоней, в котором авторы и консультанты продемонстрировали всю технику, какой располагает полиция. В конце последней серии у главного жулика за лацканом пиджака оказался прикрепленным мини-передатчик, извещающий о его местонахождении. В машине скрытый магнитофон фиксировал все разговоры. В кустах возле каждого перекрестка стоял какой-нибудь скромно одетый гражданин с рацией и важным голосом сообщал в микрофон руководителю операции по задержанию: 47-й только что проследовал мимо. Со всех сторон за неспортивным и рыхлым, но опасным преступником гнались милицейские машины с опергруппами, а чтобы гангстер не мог улететь по воздуху, в небе кружил вертолет. Если он еще не успел разобрать красные «Жигули», то будет отрицать соучастие, продолжает Саша. Всю ответственность за это он взвалит на малыша Алпа. Хорошо, если в комиссионном магазине я найду сведения о некоторых машинах. Может быть, найду. Надеюсь, что найду. А как быть с теми машинами, которые превратились в запчасти? Разыскать клиентов не бог весть какое искусство, но как заставить их дать правдивые показания? К мастеру-частнику обычно обращается солидная и благородная публика, а такие считают ниже своего достоинства быть замешанными в деле, связанном с кражей. Это же позор. С одной стороны, они сочувствуют пострадавшим, а с другой, не хотят снова искать и покупать дефицитные запчасти. Половина из них забывает о принципиальности и честности, когда приходится раскошеливаться. «Мне нужны сведения о всех машинах, которые прошли через Ценос», — продолжает Саша. «Но их я могу получить от Винерта лишь в том случае, если схвачу его за руку. Когда у него не останется иллюзии, что сможет дешево отделаться. Тогда он будет заинтересован втянуть и всех остальных». Это смягчит ему и наказание, и сумму по исполнительному листу. Если ты одобряешь мой план и готов даже получить по шее от шефа, то я возвращаюсь в сарай. Только оставь мне свою куртку, в машине без нее не замерзнешь. Одного? Ни в коем случае. Я знал, что ты ответишь именно так. Тогда зачем зря болтаешь? У меня тут компаньон нашелся. Когда это ты успел? Вот это уже мое дело. Вилманис или Ивар? Если ты надеешься на Ивара, то напрасно. Он мне нужен в Риге. Я могу прислать его с горячими блинами. Но только после обеда сменить тебя. Он бы и рацию прихватил. Зачем мне этот ящик? Твой Алпик сказал, что до Иговниеки 20 минут. А если бегом, то еще быстрее. В худшем случае один останется наблюдать, другой побежит звонить. Телеграф в Иговниеке работает круглосуточно. Пусть Ивар не рассчитывает, да не Ивар, а тот в клетчатой куртке, Видвуд. Просил только, чтобы кто-нибудь из вас позвонил сестре, что он не придет. Когда Саша успел его уговорить, я и не заметил. Преодолев ручей и выгон, входим в лес. Вскоре он начинает редеть. Между деревьями уже виднеется лакированный бок нашего микроавтобуса. Шеф трезво смотрит на вещь, но упрекать не станет. Пистолет есть? Есть. Только дай еще несколько патронов. Вот с парнем проблема. Я отдаю Саше запасную обойму. Что-то надо придумать. Да, про него я забыл. Илганисалп недоуменно смотрит на мой свитер и, наверное, не может взять в толк, куда подевалась моя куртка. Но когда за руль садится Вилманис, он, кажется, все понял. Возвращаемся в управление. Вежливость Алпа восхитительна. Он садится только после того, как сажусь я. Ни о чем не спрашивает, терпеливо ждет. Ивар ушел наверх с Вилманисом, и мы в кабинете остались вдвоем. Чтобы немного оттянуть начало трудного разговора, я открываю форточку. Пока мы отсутствовали, в комнате стало очень душно. «Тебе, наверное, уже пора быть дома», — говорю я. «Может, после школы ты наметил какие-нибудь дела?» Илга не смотает головой. В глазах пустота, он смотрит куда-то вдаль в окно. «Кто же из вас был самый умный? Кто все начал?» «Все мы хороши. Это я знаю. Но начал кто-то. Винард. Ему попался клиент, которому был нужен мотор и оба моста. Наурис, как обычно, запутался в долгах, а мне в это время предложили детали для гоночного мотоцикла, но по сумасшедшей цене. Алп не дал бы. И тут же поправляется: отец не дал бы. Разве спортклуб не обеспечивает запчастями? Когда есть, то дают, но чаще их нет. Тогда разыскивать, комбинировать и покупать приходится самим, если на соревнованиях не хочешь плестись в хвосте. Когда мотоцикл не тянет, то и на третье место нечего рассчитывать. Вы думаете, этого Грунского Винард? Мы отклонились от темы. Я понимаю, вы не хотите говорить со мной об этом, но мне кажется, вы ошибаетесь. Мне в тот день очень повезло. Как только я вышел на шоссе, сразу проголосовал и сел в легковую машину. Водитель был настоящий мастер. Он мчал, как циркач. Минут через 40 я уже был в Риге. Он подвез меня почти до места работы Винарта, и я зашел посмотреть. Он еще работал. Я сказал, что все в порядке, что это 6-я модель, и машина совсем новенькая, та самая, которую я присмотрел. Винард спросил, пришел ли старик. Я сказал, что уже на хуторе. «Хорошо, — говорит, — тогда все в порядке. Денег, которые он мне обещал, у него при себе не было, и он сказал, чтобы я зашел около 10 вечера, потому что у него много работы, и он задержится. А дома, мол, у него как раз 500 рублей». «Так дешево? Винард знает, что мне больше некуда девать машину, вот и жмотничает». «Дальше продолжай». В половине 11-го Винарта дома еще не было, и я отправился к нему в гараж. Он только что закончил и мылся в душе. Сказал, что все равно не успел закончить сборку, он ремонтировал свои «Жигули». Извинился, что деньги все-таки не сможет дать, потому что подвернулась выгодная покупка, и он не хочет ее упустить. Бывают такие спекулянты, которые продают запчасти значительно дешевле, но оптом. Сказал, у меня, мол, все равно ничего не изменится, если я подожду до утра. И чтобы поднять мне настроение, подарил комплект венгерских свеч зажигания. Я очень обрадовался. Оставим прах Грунского на некоторое время в покое и вернемся к вам троим. Итак, инициатором первой кражи был Винард. У него был клиент, которому понадобился мотор и оба моста. Он встретил Науриса и обмолвился об этом, но Наурис ведь ничего без меня не может, разве что сидеть за рулем. Неужели Винард снова стал с вами якшаться? Ведь вы в прошлый раз его так заложили. Винард понимает, что другого выхода у нас не было, да и сам он поступил бы так же. Ведь мы не утверждали, что он украл запасное колесо. Мы просто говорили, что ничего про колесо не знаем. У Винарта еще со школьных лет симпатия к Наурису. Раньше он ради Науриса готов был в огонь и в воду. Наурис мог командовать им, как хотел. Наурис сильнее, умнее, к тому же сын профессора. Винард очень гордился, что с ним дружит такой парень. Раньше его даже приглашали к Наурису домой. И если бы Наурис его попросил как следует, он взял бы на себя даже кражу москвича. А теперь все иначе. Теперь Винард банкир и сознает свое могущество. Наурис еще пытается изображать хозяина положения, но в конце концов вынужден идти на поклон к Винарду. «Тогда, в первый раз», — глубоко вздохнув, продолжает Илга Несалп, «Винард сам присмотрел машину. Во дворе, на улице Авоту. Мы с Наурисом угнали ее в Ропожский лес и разобрали. А вечером на профессорской «Волге» отвезли детали в гараж, который Винард арендовал для халтуры. До сих пор удивляюсь, как мы вдвоем ухитрились погрузить мотор в багажник». Винард заплатил очень хорошо и предупредил, чтобы туда, в лес, мы больше не ездили. Но, как я потом узнал, Наурис все же съездил и забрал колеса. Сказал, что продал их за гроши, потому что в магазинах тогда колес было навалом. «А впоследствии Винард заказывал вам какие-нибудь детали? Или вы с Наурисом действовали на свой страх и риск?» «По-всякому было». Илганис опустил голову. «Я вам честно рассказал, как все началось. Если бы я соединил тебя с домом, ты смог бы придумать какую-нибудь правдоподобную причину, почему не придешь домой?» «Нет, это невозможно. Мать побоится разрешить из залпа. Он требует, чтобы самое позднее в 11 часов я был в постели». «Мое положение неприятно осложняется. Когда вы с Наурисом и Винартом договорились встретиться?» «Никакой особой договоренности нет. Кому потребуется, тот и даст знать. Позвонит? Позвонит или придет?» «Нет, не Винард, Наурис. Что произойдет, если ты позвонишь домой и не будешь просить разрешения, а просто скажешь: «Я жив-здоров, не волнуйтесь, но домой сегодня не приду»?» «Алп будет рвать и метать и начнет звонить по всем знакомым, чтобы выяснить, где я. Прежде всего, профессору. Решит, что я где-то вместе с Наурисом. Кроме того, Алп знает, что я никогда не посмею так сказать, и поймет, что случилось что-то особенное. И вообще, я звонить не буду. Я сыт по горло моралями. Дома ничего, кроме них, не слышу. Оставьте меня тут внизу в камере или отправьте в тюрьму. Мне теперь все равно. Пожалуйста, хватит на сегодня». Через какое-то время начнется цепная реакция. Алп позвонит профессору, профессор разбудит Науриса, у Науриса будет причина поспешить к Винарту, они оба знают Илганиса, и именно поэтому, скорее всего, решат: случилось самое худшее, и поторопятся замести следы, начнут прятать, выбрасывать. Кажется, Саша напрасно сидит в сарае. Хотя, может быть, как раз туда оба и устремятся. Но дело в том, что мы должны взять их по одному. Показаний Илганиса Алпа достаточно для того, чтобы задержать Науриса Наркевича, но достаточно ли их для доказательства его вины? Кроме того, приходится считаться с тем, что профессор — сильный противник, и ради единственного сына он бросится в какой угодно бой. Ведь один раз он уже это сделал, значит, опыт имеет. И помощников найдет юридически образованных и хитрых. Как яхтсмены при встречном ветре умеют прийти к цели, так и эти изворотливые люди используют все способы до последнего, всю гуманность наших законов, чтобы выручить своего подзащитного. Они вынудят меня перейти от наступления к обороне. А тогда заговорит тяжелая артиллерия профессора Наркевича, нашей звезды первой величины, чтобы окончательно выбить меня с занятых позиций. Во всяком случае, они сумеют добиться хотя бы одного — кражи автомобилей, оттеснить убийство Грунского на задний план. Хотя я могу дать голову на отсечение, что кражи с этим как-то связаны. Краденая машина, в которой ждут, чтобы отвезти, хлороформ — связь есть, это точно. И я должен хотя бы нащупать конец ниточки. На это нужно время, а его-то у меня уже нет. Ивар приносит из буфета тарелку с бутербродами. Мы не ели с самого утра. Разделив по-братски с Илганисом Алпом, мы закусываем. Он ест очень аккуратно, губы сомкнуты, жует неслышно, не уронил ни крошки. «Что бы ты сделал, если бы я отпустил тебя домой?» «До утра?» Ивар смотрит на меня с удивлением. «Думаешь, у тебя шея настолько толстая, что все выдержит? Ни Спулли, ни шеф такой шаг не одобрит. Риск может ускорить ход расследования, но может и замедлить его раза в три». Может быть, и дольше. А может, до утра. Сам еще не знаю. Если бы это зависело только от меня, я оставил бы тебя на свободе до суда. Только пусть у тебя на этот счет не будет иллюзий. Второй раз суд условно не даст. Спасибо за откровенность. Лучше останусь здесь. Я уже смирился. Мне будет трудно ждать ареста, и от отчаяния я могу наделать глупостей. Боюсь, сам себе не доверяю. Ивар прав, я чуть было не совершил ошибку. Но освободив Илганиса, я выиграл хотя бы полдня, ведь он не побежал бы к сообщникам, побоялся, что на суде всплывет, и при определении наказания это обязательно учтут. Он прекрасно понимает, что игра проиграна. Ивар вынимает из шкафа орбиту. Музыка ему не мешает работать, не то что мне. Он утверждает даже, что с музыкой меньше устает. Стрелка искателя скользит по шкале, на коротких волнах писк и шум. Ритмичная музыка поет низкий женский голос, должно быть негритянка. Позвони Винарту и пригласи его на какую-нибудь вечеринку. Я обеспечу музыкальный фон, говорит Ивар. Адрес придумай такой, чтобы он не нашел. Не буду я звонить. Почему? Это нечестно. А красть машины честно? Все равно звонить не буду. Браво, мальчик. Ты еще не опустился на дно. Из тебя, может, еще получится мужчина. И я буду рад этому. Хотя ты мне и доставляешь немало хлопот. Большинство в подобных случаях готовы не только звонить, но и глотку перегрызть. Пора кончать, по постелям, командую я. Хотел сказать по домам, но из-за мальчишки постеснялся. У него еще долго не будет дома. В 3 часа ночи меня будет телефонный звонок. Саша. Он почти в отчаянии. Может быть, удастся перехватить под Ригой. Успокаиваю я его. Назови номер машины. Я свяжусь с постами автоинспекции. Записываю. Звоню в автоинспекцию. Мне обещают помочь. Звоню Ивару. Трубку не поднимает. Вспоминаю, что позавчера он дал мне еще один номер телефона, сказав, если нигде меня не найдешь, звони, может случиться, что я там. А, голос мне знаком. Нам случалось говорить по телефону. Только такой заспанный, я вас еще не слышал. И мимоходом мы, кажется, однажды виделись. Когда вы звоните, всегда вежливо спрашиваете, пожалуйста, нельзя ли позвать Ивара. Я обращаюсь к женщине именно этими словами. Небольшая заминка. Сейчас. Все в порядке. Ивар сразу побежит. И он, конечно, будет первым. Я ведь выезжаю из Юрмалы. Надеваю форму, чтобы никому не пришло в голову проехать мимо, когда я подниму полосатый жезл автоинспектора. Этот жезл — отличная штука.